Мне послышалось, что он заплакал. А надо вам сказать, что Азамат был преупрямый мальчишка, и ничем, бывало, у него слез не выбьешь, даже когда он был и помоложе. В ответ на его слезы послышалось что-то вроде смеха. «Послушай», — сказал твердым голосом Азамат, — «видишь, я на все решаюсь. Хочешь, я украду для тебя мою сестру? Как она пляшет, как поет, а вышивает золотом. Чудо! Не бывало такой жены и у турецкого падишаха. Хочешь, дождись меня завтра ночью там, в ущелье, где бежит поток. Я пойду с нею мимо в соседний аул, и она твоя. Неужели не стоит Белла твоего скакуна?» Долго, долго молчал Казбич. Наконец, вместо ответа он затянул старинную песню в полголоса. «Много красавиц в аулах у нас, звезды сияют во мраке их глаз, сладко любить их завидная доля, но веселей молодецкая воля. Золото купит четыре жены, конь же лихой не имеет цены, он и от вихря в степи не отстанет, он не изменит, он не обманет». Напрасно упрашивал его Азамат согласиться, и плакал, и льстил ему, и клялся. Наконец Казбич нетерпеливо прервал его. «Поди прочь, безумный мальчишка! Где тебе ездить на моем коне? На первых трех шагах он тебя сбросит, и ты разобьешь себе затылок об камни!» «Меня!» — крикнул Азамат в бешенстве, и железо детского кинжала зазвенело об кольчугу. Сильная рука оттолкнула его прочь, и он ударился об плетень так, что плетень зашатался. «Будет потеха», — подумал я, кинулся в конюшню, взнуздал лошадей наших и вывел их на задний двор. Через две минуты уж в сакле был ужасный гвалт. Вот что случилось. Азамат вбежал туда в разорванном бешмете, говоря, что Казбич хотел его зарезать. Все выскочили, схватились за ружья, и пошла потеха. Крик, шум, выстрелы. Только Казбич уж был верхом и вертелся среди толпы по улице, как бес, отмахиваясь шашкой. «Плохое дело в чужом перу похмелье», — сказал я Григорию Александровичу, поймав его за руку. «Не лучше ли нам поскорее убраться?» «Да погодите, чем кончится?» «Да уж верно, кончится худо. У этих азиатов все так. Натянулись бузы, и пошла резня. Мы сели верхом и ускакали домой». «А что Казбич?» — спросил я нетерпеливо у штабс-капитана. «Да, что этому народу делается?» — отвечал он, допивая стакан чая. «Ведь ускользнул и не ранен?» — спросил я. «А бог его знает. Живущие разбойники. Видал я с иных в деле, например. Ведь весь исколот, как решето штыками, а все махает шашкой». Штабс-капитан после некоторого молчания продолжал, топнув ногою о землю: «Никогда себе не прощу одного. Черт меня дернул, приехав в крепость, пересказать Григорию Александровичу все, что я слышал, сидя за забором. Он посмеялся, такой хитрый, а сам задумал кое-что». «А что такое? Расскажите, пожалуйста». «Но уж нечего делать. Начал рассказывать, так надо продолжать. Дня через четыре приезжает Азамат в крепость. По обыкновению он зашел к Григорию Александровичу, который его всегда кормил лакомствами. Я был тут. Зашел разговор о лошадях. И Печорин начал расхваливать лошадь Казбича. Уж такая-то она резвая, красивая, словно серна. Ну, просто, по его словам, этакой и в целом мире нет.